крою, как пасынку. А все эти земфиры, они закину. Это свое пятник, но нихуя. Комарок! Комарок! Комарок! Только чё, чуть потяжелее, блю. Тогда даже я рэпался. Не так бесит, как какая-то рухуня. Говнорок. Говнорок. Говнорок.